Значит, правда. Ужас! Ее пальцы судорожно вцепились в простыни, и она натянула их на глаза. Я попробовала подойти к двери, чтобы позвать ее мужа. Но меня вернул пронзительный крик. Полушалок соскользнул с рамы. — Ну что тут еще стряслось? — воскликнула я. — Можно ли быть такой трусихой? Опомнитесь! Это же стекло зеркала, миссис Линтон. И вы видите в нем себя. И я тоже там, рядом с вами. В дрожи и смятении она крепко держала меня, но ужас сходил постепенно с ее лица. Бледность уступила место краске стыда. — О, Боже! Мне казалось, что я дома, — вздохнула она. Мне казалось, что я лежу в своей комнате на грозовом перевале. Я ослабела, и от слабости у меня туман в голове. Я застонала, сама того не сознавая. Ты не разговаривай, просто посиди со мной. Я боюсь заснуть. Мне снятся страшные сны. — Вам полезно будет, сударыня, хорошенько выспаться, — ответила я. И я надеюсь, эти мучения удержат вас от новой попытки уморить себя голодом. — О, если бы мне лежать в моей кровати, в старом доме! — продолжала она с горечью, ломая руки. И как шумит этот ветер в елях и царапает веткой по стеклам. Дай мне его почувствовать, он прямо оттуда, с вересковых полей. Дай вдохнуть хоть раз. Чтобы успокоить ее, я на несколько секунд открыла створку окна. Пахнуло холодом. Я затворила окно и вернулась на место. Она лежала тихо, и слезы катились по ее лицу. Физическое истощение совсем смирило ее дух. Наша огненная Кэтрин была теперь точно плаксивый ребенок. — Давно я здесь заперлась? — спросила она, вдруг оживившись. — В понедельник вечером, — ответила я. А сейчас у нас ночь с четверга на пятницу. Вернее сказать, утро пятницы. — Как? Той же неделе? — воскликнула она. — Такой короткий срок? — Достаточно долгий, если жить одной холодной водой да собственной злостью, — заметила я. — Право, это как будто совсем немного часов, — пробормотала она с недоверием. — Верно, дольше. Я помню, я сидела в гостиной после того, как они поссорились, и Эдгар с такой жестокостью вздумал меня раздражать, и я с отчаянием убежала в эту комнату. Как только я заперла дверь, на меня навалился мрак, и я упала на пол. Я не могла объяснить Эдгару, как безошибочно я чувствовала, что у меня начинается припадок, что я сойду с ума, если он не перестанет меня дразнить. Язык уже не слушался меня, и мысли шли вразброд. А он, быть может, и не догадывался, как я страдаю. У меня едва достало сознание, чтобы бежать от него и от его голоса. Когда я пришла в себя настолько, чтобы видеть и слышать, уже рассветало. Я расскажу тебе, Нелли, все, что я передумала, что приходило мне на ум снова и снова, пока я не начала опасаться за свой рассудок. Когда я лежала, и голова моя упиралась в эту ножку стола, а глаза смутно различали серый квадрат окна, я думала, что я дома в своей кровати с дубовой панелью, и у меня болит сердце от большой обиды. А какой я с просонок не могу вспомнить? Я гадала и мучилась, соображая, что бы это могло быть. И вот что удивительно. Все последние 7 лет моей жизни точно стерла. Я их не вспоминала. Их словно и не было вовсе. Я снова девочка. Отца только что похоронили. И все мое горе из-за того, что по приказу Хиндли меня разлучают с Хитклифом. Меня уложили спать одну, в первый раз. Проплакав всю ночь, я проснулась от тяжелой дремоты, подняла руку, чтобы раздвинуть загородки кровати, и рука ударилась о доску стола. Я провела ладонью по ковру, и тогда в памяти вспыхнуло все. Былое горе захлебнулось в моем отчаянии. Не знаю, почему я чувствовала себя такой бесконечно несчастной. У меня, вероятно, сделалось временное помешательство, потому что никакой причины не было —